Вопрос 290. Почему парни сами принуждают к связи, сами же потом и упрекают в этом? Почему доверчивость воспринимается как распущенность? Молодая красивая дама, совершающая морское путешествие, ведет дневник. В первый день она пишет: «Этим утром я встретила капитана». На второй день она пишет: «Капитан пригласил меня за свой стол». На третий: «Капитан пригласил меня в свою каюту». На четвертый: «Капитан сделал мне предложение, недостойное офицера и джентльмена». На пятый: «Он настаивает, говоря, что пустит судно на дно, если я не отдамся». На шестой день она пишет: «Я только что спасла 700 человек». Из морских баек. «А потому, что парни как бы проверяют вас, милые девушки, легко вы отдаетесь или нет. Ведь каждому юноше хочется иметь надежную, верную подругу. Пусть они изображают из себя эдаких донжуанов, все знающих, все понимающих и умеющих, но сами они недовольны, когда девушка легко сдается. Поэтому и принимают доверчивость за распущенность, потому и не доверяют».